«Ладно», — буркнул я, отхлебнув еще рома, — «давай-ка улучшение, что там у тебя есть полезного?» Вежа замолчала на миг, а потом выдала меню, прямо перед глазами, будто на стекле нарисовала, вкладки, строчки, цифры. Я пробежался взглядом, прикидывая, навыки, корабль, команда, всего полно, только выбирай. Решил начать с чего-то боевого, после дуэли руки чесались прокачать себя дальше. Наводка орудия, третий ранг, сказал я. Сколько? 2400 очков влияния, ответила Вежа. Улучшает точность стрельбы из пушек на 36. Дальность увеличивается на 20. Рекомендуется для канониров и капитанов. Беру, кивнул я. Пушки – это сила. Дальше что? Корабль можно улучшить. Доступны улучшения для принцессы Карибов, отозвалась она. Капитанская каюта. Улучшенная версия, 3000 очков. Повышает скорость восстановления сил на 15. Камбус. Модернизация, 2500 очков. Увеличивает мораль команды на 30. Кубрики для матросов. Улучшение, 2000 очков. Повышает выносливость экипажа на 15. Для активации требуется перегон корабля на верфь. Я задумался, крутя флягу в руках. Каюта это для меня, отдыхать лучше буду, а то после таких дней, как сегодня, спина ноет, хоть я и омолодился. Камбус, для команды, чтоб еда не как помой была, а то матросы уже ворчат, что кок их травит. Кубрики, тоже дело, выносливость в море лишней не бывает. Итого, 7500 очков. Баланс позволит, да и корабль давно пора подлатать. Беру все, решил я, каюту, камбус, кубрики. Сколько там выйдет? 7500 очков влияния, подтвердила Вежа. Итоговый баланс, 9558 очка влияния. Для внесения изменений необходимо перегнать принцессу Карибов на верфь Портабелла. Срок работ, 3 дня при наличии материалов. 3 дня, пробормотал я, потирая лоб. Ладно, перегоним. Завтра с утра разберусь. Вежа умолкла, а я откинулся на стул, глядя на чертежи. Голова гудела, ром уже не помогал, а спать хотелось так, что глаза сами закрывались. Я заставил себя встать, подошел к койке, рухнул на нее, даже сапоги не сняв. Завтра колокол собирать, корабль гнать на верфь, а там еще и эта дуэль с Доном Педро маячит. Но сейчас спать. Пусть хоть ночь пройдет спокойно, без губернаторов, священников и чертовых пидров. Фонарь догорал, и я провалился в сон, сжимая в руке пустую флягу. Я проснулся от того, что солнце лезло прямо в глаза. Голова гудела, будто по ней всю ночь били колотушкой, а во рту был привкус чего-то гадкого. Фляга валялась рядом на койке. Я с досадой пнул ее ногой, она звякнула, откатилась к переборке. Сапоги так и остались на мне, штаны помялись, а рубаха пропахла потом и пылью. Но тело чувствовало себя лучше, чем должно было. Спасибо Веже, омолодила, подлечила, хоть и за очки влияния. Я потянулся, хрустнул шеей и сел, щурясь на свет. За бортом уже шумел порт. Утро пришло, а с ним куча дел. В первую очередь я снял с себя грязную одежду и, выскочив из каюты, нырнул за борт. Мои матросы-пираты весело улюлюкали моей выходке. Вода была еще холодненькая, бодрящая. Я вышел из воды и поднялся на борт. Из бочки я умылся и смыл с себя соленую воду. После этого я вернулся в каюту. Я глянул на стол, где лежали чертежи колокола. Вчера полночи над ними сидел, разбирался, и теперь в голове крутилась мысль. Пора собирать эту штуку. Гроб Дрейка сам себя из моря не достанет, а третья часть карты – это мой билет к Эльдорадо. Но сначала, на палубу, посмотреть, что там Стив с материалами сделал. Я вытерся, одел свой единственный чистый комплект одежды, натянул куртку, подхватил чертежи и толкнул дверь. На палубе было жарко, солнце припекало, хотя утро только началось. Матросы слонялись кто где. Пит Шустрый возился с канатами, Джек Гром чистил пушку, а Стив стоял у кучи ящиков, что вчера тот торговец притащил. Увидев меня, он кивнул, махнул рукой. «Доброе утро, капитан», — буркнул он, вытирая пот со лба. «Все на месте, как велел. Ящики тут, доски там, железо вон в углу. Только скажи, что с этим делать?» Я подошел, глянул на добро. Дерево, крепкое, сухое, канаты, толстые, негнилые, железо, ржавчины почти нет. Материалы, что надо, теперь бы собрать все по уму. «Колокол будем мастерить», — сказал я, разворачивая чертежи. «Вот по этим схемам. Ты с ребятами начинай каркас сколачивать, а я железо проверю. К обеду чтоб основа стояла». Я вкратце объяснил, что и как делать, исходя из того, что понял по схеме. Стив кивнул. Колокол под водой, штука странная, даже для пиратов. Но спорить он не стал, кликнул Пита и еще пару матросов, и они принялись за работу. Я тем временем присел у ящиков, взял молоток и начал прикидывать, как железные листы гнуть да крепить. Сколько лет я швы зашивал да кости вправлял, а тут вдруг плотником заделался. Смешно, если подумать. Солнце поднималось выше, пот лил по спине, но дело шло. К полудню грубый, но крепкий каркас уже стоял, как я и хотел. Матросы пыхтели и переругивались, но слушались Стива. А он, даром что боцман, орудовал топором не хуже плотника. Я тем временем приколачивал железо к основе, прилаживал грузы. Колокол получался неказистый, но прочный, под воду пойдет, не развалится. В голове крутилась схема. Опустить его с борта, за канаты держать, спуститься внутрь, дышать через щели. Просто, если знать, как, а я знал, спасибо чертежам и веже. К обеду я выдохся, но смотрел на эту штуку с гордостью. Стоит, зараза, хотя и кривовато. Матросы тоже пялились, перешептывались, видать, не понимали, зачем капитану такой ящик. Морган подошел, как всегда ухмыляясь. «Ну ты даешь, крюк», — сказал он, ткнув пальцем в колокол. «Это что, ловушка для русалок, или ты акул травить собрался?» «Для Дрейка», — буркнул я, вытирая руки о штаны. «Гроб его найдем, а там и до сокровищ недалеко». Он присвистнул. Я отошел к борту, глянул на море. Где-то там, у мыса, лежит третья часть карты. Колокол готов, осталось только проверить его да спустить под воду. Но это потом. А пока, другие дела. Сел на ящик, мысли потекли дальше. Вчера Вежа про верх говорила, улучшение для принцессы надо ставить. Каюта, камбуз, кубрики, все это дело хорошие. Команду надо распустить, чтоб не слонялись. А самому что делать? Банк. Драгоценности с монета до сих пор в сундуке лежат, пора их легализовать. В Портабелло торговый дом Блейка есть, туда и пойду. Стив, крикнул я, вставая. Собирай ребят, объявление будет. Он подошел, вытирая руки о рубаху, матросы потянулись следом. Я встал на бочку и заговорил. Слушайте сюда, корабль наверх гоним. 3 дня ремонт, каюту мне обновят, камбуз кубрики вам, тоже улучшат. Пока работы идут, вы в отпуске. Каждому по 5 дублонов из казны, гуляйте, но к утру 4-го дня чтоб на борту были. Кто опоздает, пинками выгоню. Вопросы, тишина, только Пит шустрый пискнул. А что чинить будут, капитан? Все, что надо, отрезал я. Камбуз в первую очередь, чтоб жрачка нормальная была, а не та бурда, что вы неделю жуете. Матросы загудели, заулыбались. 5 дублонов, гулять не перегулить. Я спрыгнул с бочки, махнул Стиву. Ты за штурвал, гоним на верфь, а я в город, дела есть. Он кивнул, пошел раздавать приказы. Я глянул на водолазный колокол еще раз, похлопал по железному боку. Хорошая штука вышла, теперь бы до гроба добраться, но это после верфи. Спустился в каюту, собрал сундук с драгоценностями. Камни с монета блестели даже в полумраке, манили, как обещание. В банк их, в банк, пусть тамошние клерки попотеют, считая. Омрачало все это только скорая дуэль. Глава 23. Солнце уже лезло в глаза, едва перевалило за полдень, а я стоял на палубе принцессы Карибов и щурился на порт Портабелло, который раскинулся передо мной. Ветер с моря трепал волосы, а я думал о том, как бы поскорее спихнуть корабль на верфи и дать ногам отдых. Накануне я полночи возился с чертежами этого проклятого колокола, а потом еще и ром глушил, будто он мне мозги прочистит. Не прочистил, конечно, только голова утром гудела. Я потянулся. Пора было браться за дела. «Стив!» — крикнул я, повернувшись к боцману, который стоял у штурвала и хмуро разглядывал горизонт. «Гони принцессу к верфи. Пора ей подлататься». Он кивнул, не отрывая глаз от моря, и рявкнул на матросов. «Эй, лентяй, шевелите костями. Паруса убрать, швартовы готовить». Капитан сказал, «На верфь». Команда засуетилась. Я смотрел на них и ухмылялся про себя. «Ребята они хорошие, хотя и сброд. Каких поискать? 53 человека, не армия, но для моего брига в самый раз. А главное, верные, пока дублоны в карманах звенят». Принцесса медленно двинулась к верфи, которая торчала у края порта, длинные деревянные помосты, утыканные корабельными остовами. Рабочие в пропотевших рубахах уже таскали доски, стучали молотками, орали друг на друга. Я прищурился, разглядывая их. Вежа вчера пообещала улучшение. Каюту мне обновить, камбуз наладить, да кубрики для команды подправить. Все это за 7500 очков влияния. Корабль, мой дом, моя крепость. И если уж его латать, то по высшему разряду. Мы пришвартовались у одного из доков, и ко мне подскочил верфиный мастер, тощий, с длинным носом и глазами, как у вороны. Камзол на нем был старый, а в руках он держал доску с какими-то бумагами, прицепленными к ней железным кольцом. «Капитан, стало быть», — прогундосил он, оглядывая принцессу с ног до головы, будто девку на рынке. «А, есть запись. Принцесса Карибов. Каюта, камбуз и кубрики». «Все верно», — буркнул я, спрыгивая с борта на помост. «Каюту мою обновить надо, камбуз переделать, кубрики для команды улучшить. 3 дня на все». Он кивнул, что-то черкнул на своей доске и уставился на меня, прищурившись. «Будет сделано. Вот и отлично». Мастер хмыкнул. Я махнул рукой Стиву, а сам отошел к борту и задумался. «Корабль на верфи – это хорошо. 53 морских волка, если их оставить слоняться по палубе, через день передерутся или напьются до чертиков. Надо их распустить, пусть гуляют, пока принцесса в доках стоит». Я почесал подбородок, глядя на воду. Солнце отражалось в ней, слепило глаза, но я не отводил взгляд. «Команда – это сила, но и головная боль. 5 дублонов каждому, не разоришься, а они 3 дня будут ромлить да девок тискать. Главное, чтоб к утру 4-го дня вернулись, а то пинками гнать придется». Я усмехнулся этой мысли и повернулся к ребятам, которые уже собрались у трапа, готовые спрыгнуть на берег. «Эй, ребята!» – гаркнул я, забравшись на бочку, что стояла у борта. Выпрямился во весь рост, чтоб все видели, и заговорил. «Слушайте сюда». Матросы притихли, уставились на меня. Пит Шустрый даже рот приоткрыл, будто рыба на крючке, а Джек Гром скрестил руки на груди и ждал, что я скажу. Я потряс кошельком, монеты звякнули, и начал. «Корабль наверх гоним, 3 дня ремонт. Гуляйте, пейте, девок тискать можете, но к утру 4-го дня чтоб на борту были, как штык. Кто опоздает, пинками выгоню, и без доли останетесь». Вопросы? Вопросов не оказалось. Матросы заулыбались. 5 дублонов, это не бог весть что, но на 3 дня гулянки в Портобелло хватит с лихвой. Я спрыгнул с бочки, махнул Стиву, чтобы раздавал монеты, а сам отошел к борту. «Команда на отдыхе, это хорошо, но надо еще с кораблем разобраться». Рабочие уже таскали доски к корпусу, стучали молотками, орали друг на друга. Я глянул на них искоса. Мой подводный колокол стоял у борта, и я строго-настрого запретил его трогать. Сказал, что это инструмент хрупкий, лучше астролябий, и если что сломают, головы сниму. Поверили, видать, потому что обходили его стороной. «Стив», — позвал я, когда он закончил с дублонами и подошел ко мне. «Как раздашь, команду распускай. Пусть гуляют, но чтоб к сроку вернулись. А ты за верфью присмотри, пока я тут». Он кивнул, хотя по глазам было видно, что ему больше по душе в таверну пойти, чем за рабочими следить. «Сделаю, капитан», — буркнул он, вытирая пот со лба. «А ты куда?» «Дела у меня», — уклончиво ответил я. «К вечеру вернусь, проверю, как тут что». Стив пожал плечами. Я хлопнул его по плечу и отошел к трапу. Команда уже разбредалась по пирсу, кто в таверну, кто к рынку, кто просто слоняться. Пит с Джеком еще возились у борта, что-то там перекладывали, но и они скоро уйдут. Я вдохнул поглубже, чувствуя, как морской воздух наполняет легкие. Корабль в ремонте, команда на отдыхе, день впереди длинный. Пора было двигаться дальше, но пока я стоял и смотрел, как принцесса покачивается у дока, а рабочие таскают доски. Я спрыгнул на пирс. Солнце припекало. Надо было еще раз глянуть на колокол, убедиться, что его не тронут. Подошел к борту, похлопал по железному боку этой штуки. Кривой, но крепкий, как я и хотел. В голове крутилась мысль о гробе Дрейка, что лежит где-то у мыса, и о третьей части карты, что меня к Эльдорадо приведет. А мысли эти из-за того, что я оставил внутри колокола ящик Дрейка с его документами. Укрыл максимально надежно. Я шагал по пирсу прочь от принцессы Карибов, которая покачивалась у дока, а солнце уже клонилось к закату, бросая длинные тени на доски под ногами. Ветер с моря трепал рубаху, запах смешивался с вонью рыбы и смолы, которая доносилась от верфи. Рабочие там все еще стучали молотками, таскали доски, орали друг на друга, но я не оглядывался. Корабль в надежных руках, Стив присмотрит, а команда уже разбежалась по тавернам, позвякивая дублонами в карманах. 5 монет каждому, мелочь, а для них как праздник. Я ухмыльнулся этой мысли, но тут же вспомнил о пленных. Точно, у меня же в трюме двое пленных. Десяток пиратов я давно отпустил, а этих двух я оставил. Маргарет и Филипп сидели в трюме, как заноза в заднице. Оставлять их на корабле, пока верфь работает, глупость. Сбегут или рабочих подговорит, а мне потом расхлебывать. Надо их в город сплавить, под замок, и пусть сидят смирно. Я остановился у края пирса, почесал подбородок и глянул на порт. Пестрые дома теснились у воды. Гостиница, вот что нужно. Место, где можно запереть этих голубков, да еще и охрану поставить. Морган сгодится, он горячий, но башковитый, а Стив его уравновесит. Я кивнул сам себе и повернулся к принцессе. Надо было их вытащить, поговорить по душам, а потом уже в город тащить. «Стив!» — крикнул я, возвращаясь к борту. Боцман стоял у штурвала и что-то бурчал под нос. «Пленных из трюма давай сюда, пора их выгулить». Он кивнул, махнул рукой паре матросов, что еще слонялись у трапа, и полез вниз. Я залез на судно и спрыгнул следом. В трюме воняло ржавчиной. Свет едва пробивался через щели, но я разглядел Маргарет, сидела на скамье, скрестив руки, смотрела на меня холодно, будто ледяная статуя. Филипп стоял у стены, растрепанный, с баронской спесью в глазах. Я ухмыльнулся. «Ну что, дамы и господа, корабль на ремонт идет, 3 дня в доках простоит. Вас тут держать не буду, в город пойдете, в гостиницу. Под охраной, само собой, будете паиньками, поживете спокойно, а начнете выеживаться, привяжу к мачте и оставлю чаек кормить». «Ясно», — Маргарет прищурилась, медленно кивнула, будто одолжение мне делала. «Ясно, Крюк», — процедила она, — «мы не дураки, сбегать не станем, пока». Филипп фыркнул, скрестил руки и буркнул: «Лучше бы ты нас отпустил, доктор, все равно толку мало». «Толк будет, когда я захочу», — усмехнулся я, — «а пока шагайте за мной и не рыпайтесь». Я махнул Стиву, тот снял с них кандалы, оставив только веревки на руках, для верности. Маргарет поднялась, Филипп поплелся следом. Мы выбрались на палубу, где уже ждал Морган. Генри ухмылялся, будто только что таверну обчистил. Солнце садилось. «Морган, Стив», — сказал я, кивнув на пленных, — «берите их и еще 3 ребят. В гостиницу загоните, какую найдете, и глаз не спускайте, чтоб ни шагу без вас». «Сделаем, Крюк», — хмыкнул Морган, ткнув Филиппа локтем в бок. «Пошли, барончик, прогуляемся». Филипп погрызнулся, но пошел. Маргарет шагала молча, только спина у нее была напряжена, как у кошки перед прыжком. Я проводил их взглядом и повернулся к Стиву. «Найди что-нибудь приличное, не сарай какой-нибудь, и 3 возьми покрепче, чтобы эти 2 даже не дышали без спросу». «Понял, капитан», — кивнул Стив, вытирая пот со лба. «Куда-нибудь в Золотую лагуну, там комнаты крепкие, да и хозяин не трепло». «Давай туда», — согласился я, — «и к вечеру доложишь, как устроились». Он кивнул, кликнул ребят, и они повели пленных вниз по пирсу. Я смотрел, как они уходят, Морган впереди, шпагой поигрывает, хмурый Стив сзади, а между ними Маргарет с Филиппом с такими рожами, будто это они нас в плен взяли. Я хмыкнул про себя: «Хитрые, черти, но пока под контролем. Главное, чтоб не выкинули чего, пока я делами занят». Я повернулся к порту, вдохнул поглубже. Солнце уже почти село. Принцесса стояла у дока, колокол мой торчал у борта, как уродливый младший брат пушки. Я запретил его трогать, и пока никто не лез, то ли поверили в мою байку про инструмент, точнее астролябий, то ли просто боялись капитана с крюком вместо имени. Я усмехнулся и зашагал следом за Морганом и Стивом. Надо было убедиться, что пленных устроит как надо, а потом уже свои дела решать. Порт жил своей жизнью, матросы орали, девки хихикали у таверн, торговцы тараторили, впаривая рыбу и ром. Я шел по узким улочкам, а мысли крутились вокруг Маргарет и Филиппа. «Сбегут, ищи потом ветра в море. А так, под охраной, в крепкой комнате, они мне не угроза. По крайней мере, пока». Я свернул за угол и увидел вывеску Золотой лагуны, потрепанную с нарисованной пальмой и кружкой рома. Зайдя внутрь, меня обдало запахом еды. Морган уже стоял у входа, ухмылялся, а Стив спорил с толстым, лысым мужиком в засаленном фартуке, хозяином гостиницы. «Сколько за комнату?» — услышал я раздраженный голос Стива. «И чтоб крепкая была, с замком, а не сарай какой». 10 дублонов за 3 дня, — прогундосил хозяин, почесывая пузо. «И еда отдельно, если кормить будете». 5, отрезал Стив, скрестив руки. «И еда входит, а то твоя дыра столько не стоит». Хозяин открыл было рот, но Морган шагнул вперед, хлопнул ладонью по стойке и оскалился. «Слушай, жердяй, 5 дублонов, и радуйся, что мы твою конуру выбрали, а то ведь можем и бесплатно устроиться, только стены потом чинить придется». Толстяк буркнул. «Ладно, 5 так 5, комната наверху, вторая слева, замок крепкий». Я подошел ближе, кивнул Стиву. «Молодцы», сказал я тихо, «устраивайте их, а я пойду, к вечеру вернусь». «Сделаем крюк», хмыкнул Морган, подталкивая Филиппа к лестнице. «Барончик, шевели ногами, а то в подвале ночевать будешь». Филипп погрызнулся, но пошел. Тяжело ему, сыну графа, но тут уже ничего не поделаешь. Сам виноват, не рой другому яму. Маргарет поднялась следом. Стив с ребятами потащились за ними, а я остался у входа. Хозяин глянул на меня искоса, но ничего не сказал. Я подмигнул ему, будто старому знакомому, и вышел на улицу. Я вдохнул поглубже. Пленные устроены, корабль на верфи, команда гуляет. Теперь надо было о себе подумать, но пока я стоял у Золотой лагуны, прикидывая, как пройдет ночь, Морган со Стивом справится, ребята крепкие, а Маргарет с Филиппом, хоть и хитрые, но связанные под замком. Я усмехнулся и зашагал прочь, дела ждали. Я шагал прочь от Золотой лагуны, оставив позади гомон таверн. Сундук с драгоценностями с монеты оттягивал плечо, я перехватил его поудобнее и свернул на главную улицу. Порт затихал, только у таверн еще гудели голоса, да где-то вдалеке пьяный матрос орал песню про русалок. Я шел к торговому дому Блейка, банку, о котором в Портобелло шептались с уважением. Говорили, там клерки шустрые, золото считают, как я пушки заряжаю, а управляющий, важный, как губернатор, но с пиратами дело иметь не брезгует. На Сент-Китсе меня в таком же банке чуть ли не в шею гнали, а тут, может, с почетом встретит. Я хмыкнул этой мысли и ускорил шаг. Здание торгового дома торчало в конце улицы, двухэтажное, с белеными стенами и резными ставнями, будто дом какого-нибудь дворянина, а не контора для грязных дублонов. Фонари у входа горели ярко, отбрасывая свет на медную вывеску, которая блестела, как золотой слиток. Я толкнул дверь, та скрипнула, и я шагнул внутрь. В нос ударил запах кофе и воска. Зал был просторный, с высоким потолком, стены обшиты деревом, а на полу – плитка, выложенная узором, как в церкви. За стойкой стоял клерк, молодой, в шелковом камзоле, с пером в руке и улыбкой, от которой зубы сверкали. «Добрый вечер, сеньор», – пропел он, кланяясь так низко, что я подумал, не уронит ли перо. «Чем могу служить?» Я поставил сундук на стойку, хлопнул по крышке и буркнул. «Драгоценности сдаю. Считайте, взвешивайте, что там у вас положено. Только без обмана». Клерк кивнул, не моргнув глазом, и щелкнул пальцами. Из-за двери выскочил мальчишка в потрепанной куртке, подхватил сундук и унес куда-то вглубь. А меня тем временем повели в кабинет, не через главный зал, а по узкому коридору, где пахло кожей и чернилами. Я шел, оглядываясь по сторонам. Картины на стенах, корабли, море, какие-то толстяки в париках, сундуки в углах, запертые на замки, и тишина, только шаги мои гулко отдавались. Не Сент-Китс, точно, там меня в общей зале держали, как собаку у порога, а тут, прямо в святая святых. Кабинет оказался невелик, но богатый. Стол красного дерева, резные стулья с бархатными подушками, на полке, книги в кожаных переплетах, а за столом управляющий, лет 50. Седой, с острым носом и глазами, как у ястреба. Камзол на нем был темно-зеленый, с золотыми пуговицами, а на пальце – перстень с камнем. Он встал, кивнул мне, как равному, и указал на стул. «Присаживайтесь, капитан». У него был низкий голос, с хрипотцой, но мягкий, будто мед в ром налили. «Меня зовут Дон Мигель Делара. Слышал о вас, доктор Крюк, верно?» Я сел, откинулся на спинку и кивнул. «Он самый». «Слухи, значит, ходит, ходит», — улыбнулся он, садясь обратно. «Про монета, про золото, про то, как вы с Роджерсом чего-то не поделили. У нас в Портобелло такие истории любит. А теперь, вижу, с добычей пришли. Похвально». Я хмыкнул, глядя на него искоса. «Льстит, зараза, но делает это ловко. Не то что на Сент-Китсе, где клерк смотрел на меня, будто я ему в суп плюнул. Тут все иначе, почет, уважение». Даже свечи на столе горят ровно, будто для меня зажгли. Дон Мигель хлопнул в ладоши, и в кабинет ввалился тот же мальчишка с моим сундучком. Поставил его на стол, поклонился и исчез. Управляющий открыл крышку, и его глаза блеснули, будто он не камни увидел, а картины великого мастера. «Ну-ка, посмотрим», — пробормотал он, вытаскивая лупу из ящика стола. «Золото, жемчуго и камни неплохие. Откуда это, капитан?» «Монета». «Оттуда», — буркнул я, скрестив руки. «Считайте, сколько стоит. Только часть сдаю, не все». Он кивнул, не отрывая глаз от добычи, и начал перебирать. Золотые цепи звякали, жемчуг катался по столу, а я сидел и думал о том, что шкатулку Дрейка и бумаги я в сундук не положил. Спрятал их в колоколе, на верфи, под кучей канатов. А тут, в банке, только золото и камни, без тайн Дрейка. Пусть считают, что хотят. Дон Мигель что-то бормотал себе под нос, перекладывал камни, взвешивал их на маленьких весах, которые достал из шкафа. Тут было тепло, уютно, пахло кофе, а стул подо мной был мягкий, как перина. Не то что трюм или каюта, где вечно сырость да скрип. Я расслабился, откинулся назад и ждал. Пусть считает, мне спешить некуда. «Интересно, интересно», — пробормотал он, поднося к глазам крупный рубин. «Чистый, почти без изъянов. А это что, сапфир?» «Да, точно. И жемчуг, крупный, ровный. Вы, капитан, не просто пират, вы добытчик редкостей». «Бывает», — усмехнулся я. «Главное, сколько за это дадите?» Он улыбнулся, отложил лупу и сложил руки на столе. «Считаем, капитан. Это не быстро, но обещаю, по высшему разряду. У нас в Портобелло не обманывают тех, кто с такими дарами приходит. Кофе хотите, пока ждете?» Я кивнул, и он щелкнул пальцами. Через минуту в кабинет влетела девчонка, лет 15, в простом платье, с подносом в руках. Поставила чашку передо мной, поклонилась и ушла. Я взял кофе, вдохнул крепкий, горький аромат, отхлебнул, и тепло разлилось по груди. Я глянул на Дона Мигеля, который снова уткнулся в мои сокровища, и подумал, что тут, в торговом доме, меня точно уважают. Я сидел в кабинете торгового дома Блейка, откинувшись на мягкий стул, и смотрел, как Дон Мигель Делара копается в моем сундучке с драгоценностями. Кофе в чашке остывал, но я не спешил допивать, горький аромат все еще висел в воздухе, смешиваясь с запахом воска и кожи. Управляющий бормотал себе под нос, перебирал камни, взвешивал их на маленьких весах, что позвякивали, как колокольчики. Я ждал, скрестив руки, и чувствовал, как усталость отступает, сменяясь каким-то странным покоем. Тут, в этом кабинете, было тепло, уютно, далеко от сырости трюма и скрипа принцессы. Не Сент-Китс, точно, там меня держали за порогом, а тут встретили, как важного гостя. Дон Мигель отложил лупу, поднял глаза и улыбнулся, не жадно, а с каким-то восхищением, будто не золото перед ним лежало, а редкие цветы из джунглей. «Ну что ж, капитан», — начал он, голос низкий, с хрипотцой, но мягкий, как ром с медом. «Это не просто добыча, это искусство. Золото, чистое, цепи крепкие, жемчуг, крупный, почти идеальный. А камни, вы только посмотрите на этот рубин. Чистота редкая, цвет глубокий, и сапфиры, пара из них достойна королевского двора». Я хмыкнул, глядя на него искоса. «Льстит, зараза, но делает это ловко. Ясно, что он не дурак, видит, с кем дело имеет, и цену набивать не станет». Я кивнул, потирая подбородок. «Хвалить можете сколько угодно, Дон Мигель», — буркнул я. «Главное, сколько за это дадите? Часть сдаю, не все, так что считайте по-честному». Он кивнул, откинулся на спинку стула и сложил руки на столе. Перстень на его пальце блеснул в свете свечей, и я невольно подумал, что этот старик, хоть и банкир, а выглядит, как дворянин из старых сказок. «Считаем, капитан», — сказал он, щелкнув пальцами. «Но это не быстро. Драгоценности такого рода требуют времени. Мы их взвесим, оценим, проверим. По высшему разряду, как я обещал. У нас в Портобелло не обманывают тех, кто с такими дарами приходит». Я кивнул, отхлебнул остывший кофе и поставил чашку на стол. «Пусть считает, мне спешить некуда». Дон Мигель кликнул мальчишку, который принес сундук, и тот влетел в кабинет с подносом весов побольше, бронзовых, с резными узорами, будто для церемоний, а не для грязных пиратских дублонов. За ним вошел еще один клерк, постарше, в очках, с тонкими пальцами, как у музыканта. Они вдвоем принялись за работу. Золото звякало, жемчуг катался по столу, камни блестели под светом свечей. Я смотрел на них и думал, как странно все повернулось. Еще год назад я был судовым врачом, седым и старым, с руками, которые дрожали от усталости, а теперь сижу тут, в богатом кабинете, и сдаю сокровища. Вежа сделала свое дело, омолодила, мозги прочистила, а заодно и в эту мясорубку 1657 года закинула. Я усмехнулся про себя. Жизнь она как море, то штиль, то шторм, а ты крутись, как можешь. Оценка затягивалась. Дон Мигель что-то записывал в толстую книгу, клерк в очках шептал ему на ухо, весы позвякивали, а я сидел и ждал. Свечи горели ровно, тени плясали по стенам, и я невольно расслабился. Тут было тепло, уютно, даже шум порта сюда не долетал, только тихий скрип пера да шорох бумаги. Я откинулся на спинку стула, скрестил ноги и смотрел, как они копаются. Шкатулка Дрейка, бумаги, карта Кальдорадо, вот настоящий клад, а это так, мелочь для кармана. Вдруг Дон Мигель замер, поднес к глазам что-то мелкое, невзрачное, побрякушку из сундука, которую я и не замечал особо. Обычная штука, золотая оправа, а в ней камень, мутноватый, вроде бы ничего особенного. Он повертел ее в пальцах, поднес к свече, и глаза его округлились. Клерк в очках тоже замер, уставился на камень, будто увидел привидение. «Что там?» – буркнул я, выпрямляясь на стуле. «Камень какой нашли? Это не просто камень, капитан», – пробормотал Дон Мигель, голос его дрогнул, будто он боялся спугнуть удачу. «Это алмаз, крупный, чистый, редкий. Смотрите, он протянул мне побрякушку, и я взял ее, поднес к свету. Камень блеснул, не ярко, как рубин, а глубоко, холодно, будто лед внутри горел. Я прищурился, повертел его в пальцах. Да, алмаз, и вправду крупный. В оправе он казался меньше, но теперь, при свете, я понял, что это не мелочь. Дон Мигель смотрел на меня, как на чудо, а клерк в очках шептал что-то про карат и чистоту. «Сколько?» – спросил я, возвращая камень на стол. «Алмаз – это не жемчуг, это серьезно. Дайте минуту», – сказал управляющий, подхватывая лупу. «Это надо проверить, если он такой, как я думаю». Он замолчал, снова уткнулся в камень, а клерк побежал за какими-то инструментами. Они копались еще минут 10, взвешивали, измеряли, шептались, как заговорщики. Наконец Дон Мигель отложил лупу, вытер лоб платком и посмотрел на меня. Его голос дрожал от волнения. «Капитан», — начал он, кашлянув, будто горло пересохло, — «это не просто алмаз, это жемчужина Карибов. Чистота исключительная, вес — больше 10 каратов. Такой раз в 100 лет находит. За все ваши драгоценности — золото, жемчуг, рубины, сапфиры — я бы дал 1070 дублонов. Но этот алмаз он один стоит десятки тысяч. 100, может, 150, если найдем покупателя среди испанских грандов». Я застыл, глядя на него. 100 тысяч дублонов за один камень. Глава 24. Солнце уже клонилось к закату, когда я шагал прочь от торгового дома Блейка, а в кармане позвякивали 10 тысяч дублонов, аккуратно разложенные по кошелям. Ветер с моря трепал рубаху, а я все еще ощущал на языке горьковатый привкус кофе, который подали мне в кабинете Дона Мигеля. Этот седой ястреб с острым носом умел вести дела, не поспоришь. Я оставил ему жемчужину Карибов, тот самый алмаз, что он чуть ли не облизывал, да еще горсть камней с монета на реализацию, а остальное, чуть менее 50 тысяч звонких монет, легло на счет в их конторе. Не то чтобы я им до конца доверял, но в Портобелло такие банки, как крепости, не грабанешь без пушек и пары сотен головорезов. А мне пока пушки нужны для другого. Внутри у меня все кипело от какого-то странного чувства, то ли гордость, то ли тревога. Я ухмыльнулся, перехватил ремень с кошелями поудобнее и ускорил шаг. Надо было к Золотой Лагуне топать, проверить, как там мои голубки, Маргарет и Филипп, под охраной сидят. Улицы Портобелло были шумными даже в ночь. Матросы орали у таверн, девки хихикали, подмигивая каждому, у кого в кармане звенело. Я шел, не глядя по сторонам, но все равно ловил обрывки разговоров, кто-то хвалился добычей, кто-то ругался из-за дурного рома. Порт жил своей жизнью, шумной и грязной, а я в этой каше был как рыба в воде. В торговом доме все прошло гладко, даже слишком. У Дона Мигеля, когда я сказал, что алмаз и часть камней оставляю на продажу, аж глаза загорелись. Он сразу понял, что это не мелочь, а добыча, за которую испанские гранды выложат целое состояние. Я сидел в его кабинете, откинувшись на мягкий стул, и смотрел, как он перебирает мои сокровища. Золото звякало, жемчуг катался по столу, а он бормотал что-то про чистоту камней и редкость оправ. Я тогда только хмыкнул, скрестил руки и ждал, пока он закончит свои подсчеты. Так что, капитан, начал он, отложив лупу и сложив руки на столе, алмаз этот, жемчужина Карибов, штука редкая, 100 000 дублонов, а то и больше, если покупатель найдется. Остальное, золото, жемчуг, рубины с сапфирами, 70 000. Часть на реализацию берем, берете, буркнул я, потирая подбородок. Алмаз и камни, что покрасивее, продавайте. Остальное на счет кладите. Только 10 000 мне сейчас выдайте, в монетах, на расходы. Он кивнул, даже не моргнув, и щелкнул пальцами. Через минуту в кабинет влетел тот самый клерк в шелковом камзоле. Притащил сундучок с дублонами, отсчитал ровно 10 000, я глаз не спускал, проверял, чтоб не надули. Монеты звенели, с профилем какого-то испанского короля. Дон Мигель смотрел на меня с улыбкой, будто старого друга провожал. «Рад с вами дело иметь, капитан Крюк», — сказал он, вставая и протягивая руку. «У нас в Портобелло таких, как вы, уважают. Приходите еще, если что добудете. Посмотрим», — хмыкнул я, пожимая его ладонь. Он вежливо улыбнулся. Я подхватил кошели, закинул их на плечо и вышел. В зале было тихо, только шаги мои гулко отдавались от плитки. У выхода клерк поклонился так низко, что чуть перо из рук не выронил, а я только кивнул и шагнул на улицу. Ветер ударил в лицо, фонари у входа качались, отбрасывая тени на белые стены банка. Я вдохнул поглубже, чувствуя, как дублоны оттягивают ремень. 10 000, не бог весть что, но на ром и порох хватит, а остальное пусть лежит, ждет своего часа. Теперь вот шел к Золотой лагуне, а в голове крутились мысли о том, что дальше делать. Принцесса Карибов на верфи, команда гуляет, пленные под замком, вроде все под контролем. Но что-то внутри ныло, будто я упустил какую-то мелочь. Может, это из-за Маргарет и Филиппа? Эти двое, как занозы, сидят тихо, но в любой момент могут выкинуть что-нибудь эдакое. Или из-за ящика Дрейка, что я спрятал в колоколе. Карта Кальдорадо, бумаги, тайны, все это жгло мне руки, но я пока не знал, как к ним подступиться. Ладно, разберусь. Сначала надо до гостиницы добраться, а там видно будет. Улица свернула к пирсу, и я увидел вывеску Золотой лагуны. Свет из окон лился на доски, внутри слышались голоса, кто-то ржал, кто-то стучал кружкой по столу. Я толкнул дверь и шагнул внутрь. Запах еды ударил в нос, жареная рыба, хлеб, ром. А за стойкой стоял тот самый толстяк в засаленном фартуке, который утром спорил со Стивом. Он искоса глянул на меня, но ничего не сказал, только кивнул, будто ждал. Я махнул рукой и прошел к лестнице. Надо было своих пленников проведать, убедиться, что Морган с Стивом не напортачили. Нужно будет подумать, сколько можно выкупа с них истребовать, не вечно же им со мной таскаться. Наверху было тише, только скрипели половицы под ногами. Я постучал в дверь второй комнаты слева, ту, куда пленных засунули. За дверью послышались шаги, потом лязгнул засов, и мне открыл Морган. Генри ухмылялся, будто только что таверну обчистил, а за его спиной маячил хмурый Стив. «Ну что, Крюк?» — хмыкнул Морган, отступая в сторону. «Живы твои пташки. Сидят, как мышки, даже не пищат. Это хорошо», — буркнул я, заходя внутрь. «А то я уж думал, вы их ромом напоили и в карты проиграли». «Да ну», — хмыкнул Морган, ткнув пальцем в сторону угла. «Вон они, смотри сам». Я глянул. Маргарет сидела на скамье, скрестив руки, и смотрела на меня, как на врага. Филипп стоял у стены, но с той же баронской спесью в глазах. Комната была крепкая, с толстыми стенами и решеткой на окне, сбежать не выйдет, разве что крылья отрастят. Я кивнул. «Ладно», — сказал я, повернувшись к Моргану и Стиву. «Стерегите их, как договаривались. Я тут заночую, в соседней комнате. Если что, будете, не стесняйтесь. Сделаем, капитан, через час нас сменит на этом посту», — позволил себе улыбку Стив. «Спите чутко, ребята». Морган хмыкнул, Стив буркнул что-то под нос, а я вышел, закрыв дверь за собой. В соседней комнате было тесно, но чисто, кровать, стол, стул, да лампа на подоконнике. Мое пристанище на период ремонта. Я скинул кошели с дублонами под кровать, повалился на матрас и уставился в потолок. День выдался длинный, а завтра, чую, будет не короче. За стеной было тихо, только разок скрипнула половица. Видать, Морган или Стив шевельнулся. Я доверял им. «Морган, Парень горячий, башковитый, но любит покрасоваться, а Стив, крепкий, как дубовая мачта, только ленится иногда думать дальше ужина. Вместе они пленных удержат, но если те что-то выкинут, мне потом расхлебывать. Ладно, утро покажет. Я закрыл глаза, и сон наконец накрыл меня, тяжелый, мутный, как море перед бурей. Снилось что-то странное. То ли я снова на грозе Марии в 1657-м, лечу пиратов от лихорадки, то ли в 2025-м, на круизном лайнере, сижу в каюте с бокалом виски. Проснулся я от резкого, настойчивого стука в дверь, будто кто-то молотком по штурвалу долбил. За окном едва брезжил рассвет, небо было серым, как рваный парус. Я сел на кровати, потер лицо руками, чувствуя, как щетина колит ладони, и буркнул: «Кто там? Черт вас дери!» Дверь распахнулась, и в комнату ввалились Морган с Стивом. Оба взмыленные, будто всю ночь под джунглем бегали, глаза бешеные, а одежда помятая, словно они в ней спали под стойкой в таверне. Морган ухмылялся, но как-то нервно, а Стив хмурился так, что брови чуть ли не в узел завязались. Я глянул на них. «Что-то не так, ой, не так, Крюк, просыпайся, дело есть», — выпалил Морган, хлопнув ладонью по косяку. «Надо поговорить, срочно». «Какое еще дело?» — буркнул я, спуская ноги с кровати и нашаривая сапоги. «Пленные сбежали, что ли? Или вы их в ром утопили?» «Да нет, с пленными все в порядке», — отмахнулся Стив. «Сидят, как мышки, под замком. Тут другое». Я натянул сапоги и встал, достал дублоны под кроватью. Они звякнули, напоминая, что я не нищий бродяга, а капитан с золотом в кармане. Но глядя на этих двоих, я уже чуял, что их другое мне спокойствия не добавит. «Ну, выкладывайте», — сказал я, прищурившись. «Чего вы такие, будто вас акула за пятки кусала?» Морган переглянулся со Стивом, будто решая, кто начнет, а потом шагнул вперед, упер руки в бока и выпалил: «Нам кок нужен, Крюк, на корабль. Хороший кок, понимаешь, чтоб еду готовил, а не эту бурду, что мы сами варим». Я глядел на него, как на юнгу, который штурвал с астролябией перепутал. «Кок, это что, они меня разбудили, чтобы про кока говорить?» Я перевел взгляд на Стива, надеясь, что он объяснит, но тот только кивнул, будто подтверждая, и буркнул: «Да, капитан, кок нужен, срочно». «Вы что, с ума посходили?» — нахмурился я. «У нас корабль на верфи, команда по тавернам гуляет, пленные, а вы мне про кока? Это что, шутка такая? Или вы вчера ромом перебрали, и вам теперь каша в башке вместо мозгов?» «Не шутка, Крюк», — перебил Морган, подняв руки, будто сдаваясь. «Серьезно, мы нашли одного, в таверне. Он дело знает, готовить умеет, не то что мы. А то жрем эту дрянь, что матросы варят, кишки потом 3 дня воют». «Даже так?» — хмыкнул я. «И что, он сам к вам прибежал и сказал: возьмите меня, я великий кок, или вы его в карты выиграли?» Они снова переглянулись, и вот тут я понял, что-то тут нечисто. Морган отвел глаза, Стив закашлялся, будто ром в горле застрял, оба замолчали. Я прищурился, чувствуя, как в груди зашевелилось подозрение. «Ну», — рявкнул я, ткнув пальцем в Моргана, — «говори, Генри, что за кок, откуда он взялся, и почему вы так странно себя ведете?» Морган вздохнул, потер шею рукой и начал, запинаясь: «В таверне он был, в Рыжем Льве. Ну, мы там посидели вчера, ром пили, в кости играли, в карты, а он там тоже был, играл с нами, и, короче, выиграл». «Выиграл?» — переспросил я, чувствуя, как брови сами собой ползут вверх. «Что выиграл, дублоны, или вас самих в придачу?» «Нет, не дублоны», — буркнул Стив, глядя в пол. «Должность, кока, на принцессе. Сказал, что если выиграет, мы его к тебе приведем и попросим взять». Я застыл, переваривая это. «Они что, проспорили какому-то проходимцу место на моем корабле?» Я смотрел на них и не понимал, как реагировать, то ли отзлиться, то ли отхохотать. Морган и Стив, два моих лучших человека, проиграли в карты какому-то типу из таверны, а теперь стоят тут, как юнги после порки, и просят его взять. «Это что, шутка судьбы?» «То есть», — начал я, медленно, чтобы убедиться в услышанном, «вы, два идиота, сели играть с каким-то хмырем в таверне, и он вас обставил так, что вы ему должность кока на моем бриге пообещали». «Я правильно понял?» «Ну да», — выдавил Морган, глядя куда-то в угол. «Но он не хмырь, Крюк, он шустрый, и готовить умеет, мы проверяли. Он там в таверне рыбу жарил, пальцы оближешь. А вы не подумали, что он вас, двух дурней, просто обдурил. Хмыкнул я, скрестив руки. Может, он шулер, а не кок, или вообще сбежавший каторжник. Они молчали, а это молчание было громче всяких слов. С одной стороны, хотелось их обоих за шкирку выволочь на улицу и пинками до пирса прогнать, а с другой, любопытство грызло. Кто этот тип, и как он их так обставил, что они теперь передо мной стоят, как юнги. Я вздохнул, потер виски и буркнул. Ладно, где он, ваш великий кок, тащите его сюда, посмотрю, что за птица. Но если это какой-то проходимец, вы мне за него ответите. Ясно, ясно, крюк, кивнул Стив, оживившись. Он внизу ждет, мы его сейчас приведем. Давай, махнул я рукой, присаживаясь обратно на кровать. Они выскочили за дверь, а я остался сидеть, глядя в мутное окно. Серый и унылый рассвет уже полз по небу. Кок, значит, выиграл в карты. Я хмыкнул про себя, качая головой. Ну и команда у меня, один другого краше. Шаги за дверью загрохотали, будто стадо быков по пирсу топало, и я выпрямился. Дверь распахнулась, в комнату ввалился Морган, за ним Стив, а между ними, явно странный тип, одноглазый, с черной повязкой на левом глазу, и ухмылкой, что могла бы акулу напугать. Роста он был среднего, худощавый, но жилистый, как старый канат, не порвешь, пока сам не захочет. Рубаха на нем была рваная, штаны в пятнах, а на поясе висел нож с потертой рукоятью, будто он им не только рыбу чистил, но и глотки резал. Волосы темные, сальные, торчали из-под треуголки, которая явно видала лучшие дни. Он шагнул вперед, скрестил руки на груди и уставился на меня единственным глазом, зеленым. Я глянул на него в ответ. «Вот он, Крюк», — начал Морган, ткнув пальцем в одноглазого. «Это тот самый, зовут его Джейк», — перебил его тип. Голос у него был хриплый, но звонкий. «Джейк одноглазый, к вашим услугам, капитан». «Одноглазый», — хмыкнул я, вставая с кровати и шагнув к нему. «И что же ты, Джейк, делаешь в Портобелло, да еще с такими талантами, что моих ребят в карты обставил?» Он ухмыльнулся шире, показав кривые, но крепкие зубы, и пожал плечами, будто это было проще простого. «Да так, капитан, живу помаленьку, готовлю, играю, пью ром, когда дублоны есть, а вчера вот с вашими парнями пересекся в Рыжем Льве. Они хвалились, дескать, на принцессе Карибов служат, у капитана Крюка. Ну, я и подумал, чем черт не шутит, сыграю с ними». «И выиграл». «Выиграл», буркнул я, прищурившись. «А что именно, дублоны, или сразу место на моем корабле?» «Должность кока», ответил он, не моргнув глазом. «Поспорили, что если я их обставлю в три партии подряд, они меня к вам приведут и замолвят словечко». «Я выиграл». «Честно, честно», переспросил я, ткнув пальцем в Моргана. «Генри, это правда, он вас в три партии обчистил?» Морган отвел глаза, потер шею и буркнул. «Ну да, Крюк, трижды, в кости, в карты, потом еще в черного ворона. Мы думали, он блефует, а он шустрый, зараза. А ты что скажешь, Стив?» Хмыкнул я, переводя взгляд на Стива. «Тоже продулся, как юнга». Стив кашлянул, скрестил руки и выдавил. «Продулся, капитан, но он не жульничал, клянусь. Просто везло ему, как черту. И рыбу он жарил потом, пальцы оближешь. Мы пробовали. Два моих лучших человека, боцман и квартирмейстер, продули какому-то одноглазому хмырю из таверны, а теперь стоят тут и хвалят его стряпню, будто он им мать родная. Это что, судьба мне такой подарок подкинула?» Я шагнул к Джейку, пригляделся к его повязке, к ножу на поясе, к ухмылке, что не сходило с лица. Шулер, 100%. Но шулер с мозгами, это уже интересно. «Ладно, Джейк одноглазый, допустим, ты их обставил, допустим, ты рыбу жаришь так, что кишки не воют, но с чего мне тебя на корабль брать? У меня команда и без того сброд, а ты, судя по виду, не ангел с крылышками. Что ты скрываешь, а?» Он замялся, ухмылка дрогнула, но глаз не отвел, смотрел прямо. Потом вздохнул, потер подбородок и заговорил тише. «Скрывать не буду, капитан, в Портобелло мне жарко стало. Племянники губернатора, Альвара и Педро, на меня зуб точит. Насолил я им, сам не рад. Если останусь, вздернут на первом суку, как собаку. А мне жить охота. Вот и подумал, на корабле у вас пересижу, а заодно и пользу принесу. Готовить умею, ножом махать тоже, если что. Даже так, племянники губернатора», — хмыкнул я, переглянувшись с Морганом. Генри прищурился. «И чем же ты им насолил, Джейк, в карты их обчистил, или девку у них увел, да не то чтобы, уклончиво ответил он, почесав затылок. Было дело, поспорил с ними в таверне, они пьяные были, я трезвый, слово за слово, ножи достали, а я их, ну, осадил малость. Один потом с фингалом ходил, другой с порванным камзолом. Они поклялись меня найти и повесить. Вот и вся история. Я смотрел на него с легким недоумением. Как тесен все же этот мир. А этот Джейк, похоже, этим губернаторским племяшкам тоже поперек горла встал. Интересно складывается. Если он правду говорит, то он не просто шулер, а шулер с характером. И с врагами, которые мне знакомы. Я перевел взгляд на Моргана, тот кивнул едва заметно, будто соглашаясь с моими мыслями. «Значит, сбежать хочешь, а мне что с тобой делать? Если я тебя возьму, то ты мне на корабле нужен, а не в петле у губернатора». Я вздохнул. «Ладно, но если ты шулер, Джейк, и начнешь моих ребят в карты обчищать, я тебя сам за борт выкину». «Понял, понял, капитан», — кивнул он, ухмыльнувшись снова. «Я честно буду. Готовить, так готовить. А карты, ну, только если кто сам попросит сыграть. Ладно, беру тебя, но с условием. Стив, Морган, слушайте сюда». Они выпрямились, будто юнги на смотре, а я ткнул в них пальцем. Джейк Одноглазый теперь в команде. Но если он хоть раз напортачит, карты спрячет, ром сопрет или с кем драку затеет, вы мне за него ответите. Головой, руками, чем угодно. «Ясно, ясно, Крюк», буркнул Стив, глядя в пол. «Сделаем, капитан», добавил Морган, но в голосе его было что-то кислое, будто он уже жалел, что влез в эту историю. «Вот и славно», сказал я, махнув рукой. «Джейк, добро пожаловать на принцессу Карибов». Он кивнул, ухмыльнулся шире. «Ох, чувствую, что этот тип мне еще хлопот доставит». Но что-то в нем было, не просто шулер, а человек, который знает, как выкручиваться. Я глянул на Моргана и Стива, которые стояли, как два нашкодивших пса, и усмехнулся про себя. Ну и денек начинается. Солнце уже лезло в окно, золотило половицы, а я чувствовал, что эта история с коком, только начало чего-то большего. Но пока я просто хлопнул Джейка по плечу и буркнул: «Иди вниз, жди, а вы, два гениальных игрока, идите пленных проверьте». Они кивнули и выскочили за дверь, а я сел обратно на кровать, глядя, как пылинки пляшут в солнечном луче. Стоило отметить, что готовил кок и правда отменно. Я даже вспомнил китайца Ли. Морган со Стивом довольно смотрели на блюда, которые целый день Джейк таскал в мой номер. Весь день в итоге прошел под знаком обжорства. Только один раз Вежа напомнила о том, что списала 200 очков влияния за омоложение. А на следующий день я шел по дороге. Солнце уже лезло в глаза, когда я шагал по пыльной тропе к пустырю за Портабелло, а рядом топал Морган, поигрывая шпагой, будто это игрушка, а не клинок, что может глотку перерезать. Джейк Одноглазый остался в Золотой Лагуне, я велел ему сидеть тихо и не высовываться. Стиву поручил пленных стеречь, а сам шел на эту чертову дуэль с Доном Педро, братом Альвара. Педро, видать, решил, что честь его рода требует моей крови, и я не горел желанием его разочаровывать. Морган шел молча, только разок хмыкнул, когда я буркнул что-то про его игру в карты. Он явно гордился, что притащил мне Джейка, но я видел, что ему неловко, продуться какому-то одноглазому шулеру в таверне было не в его стиле. Я глянул на него искоса, молодой, горячий, с блестящими глазами. Хороший парень, башковитый, но иногда слишком уж рвется вперед. Пустырь открылся перед нами, голая земля, выжженная солнцем, с редкими клочками травы и камнями, которые торчали, как зубы старой акулы. Где-то за этим мысом находится третий клочок карты Дрейка. Полдень уже наступил, солнце жгло макушку. Вдалеке маячили фигуры, Педро, его секундант, да пара зевак из местных, которые пришли поглазеть на потеху. Я остановился, прищурился, разглядывая противника. Дон Педро де Кордова был высок, худощав, с черными волосами, стянутыми в хвост. Камзол блестел золотыми пуговицами. Шпага в его руке выглядела дорогой, тонкая, с резной гардой, не то что мой клинок, который снова одолжил мне Морган. Педро стоял, скрестив руки и смотрел на меня с такой спесью, будто я уже лежал у его ног с дыркой в груди. «Ну что, Крюк», — начал Морган, ткнув меня локтем, — «покажешь этому хлыщу, как пираты дерутся. Или мне за тебя шпажкой помахать? Сиди тихо, Генри, буркнул я, хлопнув его по плечу. Это моя дуэль. Ты только смотри, чтоб никто сзади не подкрался, а то знаю я этих дворян, любит подлянки. Он хмыкнул, отступил на шаг и скрестил руки, а я пошел вперед. Педро шагнул навстречу, остановился в 10 шагах и поклонился, так низко, что я подумал, не насмехается ли он. Я кивнул в ответ, коротко, без лишних церемоний, и вытащил шпагу из ножен. А чего рассусоливать? Этот тип пришел драться, а не мириться. Клинок блеснул на солнце, как старый друг. Фехтование я теперь знал не хуже этих баронских сынков, а может и лучше. Руки сами вспоминали движения, и я ухмыльнулся, глядя на Педро. Что, пират? Голос у него был резкий. Теперь ты ответишь за все. Мало тебе был Альвара, твой брат сам напросился, ответил я, крутанув шпагу в руке. А ты, видать, не умнее. Хочешь крови? Будет тебе кровь, только не моя. Он фыркнул, выпрямился, его глаза сузились, как у змеи перед броском. Секундант, тощий тип в шляпе с пером, шагнул вперед, поднял руку и гаркнул. Дуэль до первой крови, или пока один не сдастся. Начинайте. Я кивнул, Педро тоже, и он рванул с места. Он бросился на меня, шпага сверкнула, целя в грудь, но я ушел в сторону, отбив клинок своим. Сталь лязгнула, кровь в жилах закипела. Этот хлыщ был не просто дворянчик с гонором, он умел драться, быстро, точно. Я двинул вперед, сделал выпад, метя в плечо, но он парировал, легко, будто танцевал, и тут же ответил ударом в бок. Я успел отскочить, клинок прошел в волоске от рубахи, и я выругался про себя. Быстрый, зараза. Мы кружили по пустырю, пыль поднималась клубами, солнце слепило глаза, а шпаги звенели. Я держался достойно, руки двигались сами, отбивая удары, выискивая брешь. Педро был мастером, это факт. Выпад, укол, финт. Я загнал его к краю пустыря, заставил отступить, и он споткнулся о камень, чуть не потеряв равновесие. Я рванул вперед, метя в руку, но он вывернулся, и шпага его мелькнула у моего лица. Я дернулся назад. «Сдавайся, пират!» — рявкнул он, дыша тяжело, но с той же спесью. «Или я тебя на куски порублю!» «Попробуй!» — хмыкнул я. «Только смотри, чтоб самому без головы не остаться!» Морган где-то сбоку крикнул что-то ободряющее, но все мое внимание было на Педро. Он бросился снова, шпага пошла низко, метя в живот, я отбил, крутанулся и двинул ему в плечо. Клинок скользнул по камзолу, ткань треснула, но крови не было, он успел увернуться. Быстрый, гад. Еще выпад, еще лязг стали, и вот он открылся, на миг, но мне хватило. Я рванул вперед, шпага пошла в грудь, он дернулся, отбил, и тут, все случилось быстрее, чем я успел моргнуть. Его клинок мелькнул, я не успел уйти, только почувствовал, как что-то острое вонзилось в грудь, прямо под ребра. Боль, горячая, резкая, будто раскаленный прут в мясо сунули. Я охнул, шпага выпала из руки, звякнув о землю, колени подогнулись. Мир качнулся, и я упал на колени, хватаясь за грудь. Горячая, липкая кровь текла между пальцев, в ушах загудела, как от пушечного залпа. Я поднял глаза, Педро стоял надо мной, шпага в руке дрожала. «Крюк!» — заорал Морган, голос его сорвался, и я услышал топот, он бежал ко мне, но поздно. Я попытался встать, но ноги не держали, кровь хлестала, заливая рубаху, и в голове помутилось. Педро шагнул назад, секунданты что-то кричали, а я видел только его злые глаза. Убил, гад, и ведь не хотел, наверное, до смерти доводить, а вышло вот так. Я свалился на бок, пыль забилась в рот, мир потемнел, Морган орал где-то рядом, но я слышал только гул в ушах и холод, который полз по телу, как волна по палубе. Все, конец.